Издательство «Эксмо». Кара Хантер. С надеждой на смерть. Просто идеальная ночь. Безоблачная и почти безлунная. Хотя с ясным небом приходит холод. По радио сказали, что сегодня ночью могут быть заморозки, но он уже делал это раньше и потому готов к холоду. Лямка рюкзака впивается в плечо. Он поднимает ее чуть выше и шагает дальше. Несмотря на темноту, его шаг тверд и решителен, он знает, куда идет. Пару дней назад он провел полную разведку. И все же ночью особенно не разгонишься, тем более с полным комплектом. Но он сделал скидку на это. Да и в любом случае, в этой игре главное терпение, чтобы быть в нужное время, в нужном месте и в нужных условиях. Тропа теперь вьется через лес. Он чувствует, как проминается земля, как пружинит, словно матрас под его ногами. Многочисленные слои опавших листьев превратились в губку. Невидимые в зарослях над головой перекликаются совы, в подлеске шуршат мелкие зверюшки. Но громче любого из этих звуков стук его сердца. Выйдя, наконец, из леса, он останавливается на гребне холма и глубоко вдыхает холодный сырой воздух, приправленный запахом древесного дыма из дома, стоящего внизу, в долине. Вокруг на многие мили окрест ни души. Единственный признак жилья — россыпь огней на далеких холмах, словно отражение созвездий. Здесь, на открытой местности, царит оглушающая тишина. Ни дуновения ветерка, лишь дыхание земли. Он на миг окидывает взглядом небо, затем сбрасывает с плеч рюкзак, садится с ним рядом и щелкает фонариком. Затем вытаскивает треногу и прибор ночного видения. И, чувствуя, как нарастает в груди волнение, начинает их соединять. Адам Фаули. 21 октября, 21:15. «Так что ты думаешь? Я знаю, Бен слишком молод, чтобы стать крестным отцом, но если бы не он...» Я загружаю в машину последнюю грязную тарелку и выпрямляюсь. Алекс наблюдает за мной с другого конца кухни. Вид у нее слегка настороженный, хотя я не знаю почему. Вряд ли она ждет, что я отвечу отказом. «Конечно. По-моему, это отличная идея». На холодильнике позади меня висит фотография Лили и Бена. Его маленькое личико выглядит одновременно радостным и испуганным, потому что раньше он ни разу не держал на руках ребенка и явно боится, что все делает неправильно. Именно Бен, наш 11-летний племянник, вызвал скорую, когда у Алекс начались преждевременные роды, а дома никого не было. Уж точно не было меня. Я вообще об этом не знал, потому что 12 часов провел в камере в Ньюбери по обвинению в изнасиловании и убийстве. Я не собираюсь вдаваться во все эти подробности снова, полагаю, вы и без того в курсе. А если нет, то прошу прощения. Но последние несколько недель я изо всех сил старался не зацикливаться на всем этом. Читайте или слушайте роман Кары Хантер «Что скрывает правда». Скажем так, я должен благодарить двух человек за то, что сейчас я здесь, загружаю мою посудомойку грязной посудой, а не выношу тюремную парашу. Один из этих двоих – моя жена, второй – Крис Гислингхэм. Гис, чье имя стоит в словаре как одно из определений слова «надежный». Гис, который пока не знает об этом, но ему нужно будет почистить свой свадебный костюм, потому что когда через несколько недель Лили будут крестить, он будет стоять рядом с Беном, как второй ее крестный отец. Радионяня начинает потрескивать, и я слышу тихое кряхтение и сопение пробуждающейся дочери. Она удивительно солнечный ребенок, почти никогда не плачет, даже когда нужно сменить подгузник. На ее маленьком личике появляется удивленное выражение, как будто мир должен быть устроен не так. Остальное время она лежит в своей кроватке, улыбается мне и брыкается крошечными ножками, разбивая мне сердце. У нее голубые с сиреневым глаза ее матери и мягкий пушок темно-каштановых волос, как и у ее матери. И хотя я такой же предвзятый, как и любой новоявленный папаша, Когда люди говорят нам, какая она красивая, я просто думаю, черт, ты прав. Еще какая красивая, здоровая, и главное, она у нас есть. Есть, несмотря ни на что, хотя после потери Джейка мы думали, что наш последний шанс упущен. «Я подойду», — говорит Алекс. «Наверное, она просто голодна». Что в переводе с ее материнского языка означает «от тебя в любом случае мало пользы». Она нежно касается моей руки, проходя мимо, и я улавливаю ее запах. Шампунь, детское молоко и сливочный аромат ее кожи. В последние месяцы беременности Алекс выглядела затравленной, как будто запертой в клетку, как будто находящейся на грани ужаса. Но в тот последний день, когда родилась Лили, что-то изменилось. Она заново нашла себя. Возможно, это были гормоны, возможно, адреналин, кто знает. Алекс так и не смогла это объяснить. Но именно прежняя Алекс додумалась, откуда исходили улики, подставляющие меня, и даже когда ее сажали в машину скорой помощи, она постаралась, чтобы ее сообщение дошло до Гиса. Прежняя Алекс, которую я всегда любил, прежняя Алекс, которая смеялась, была спонтанной, умела постоять за себя и перехитрить всех, кого я знаю, включая и меня самого. Я понял это лишь много-много позже, но дочь была не единственным подарком, который я получил в тот день. Я также вернул свою жену. Расшифровка звонка на три девятки. 21 октября 2018 года. 21:52:08. Оператор 1. Единая экстренная служба. С кем вас соединить? Звонящий. С полицией, пожалуйста. Оператор 1. Соединяю. Мелодия. Оператор 2. Говорите, я слушаю. Звонящий. Я в Уитаме. Неразборчиво. 0009. Тут, возможно, случилась беда. Оператор 2. Извините, я не расслышала. Вы можете повторить? Звонящий. В большом доме на Оук-Лейк. Неразборчиво. 0012. Я что-то слышал. Оператор 2. Вы на Оук-Лейк в Уитаме? Звонящий. Не совсем. Дело в том, что... Неразборчиво. 0015. Определенно было на него похоже. Оператор 2. Вас плохо слышно, сэр. Звонящий. Мой телефон вот-вот разрядится. Неразборчиво. 0017. Оператор 2. Вы хотите, чтобы полиция приехала на Oak Lane Уитом? Звонящий. Да, да. Гудок. Оператор 2. Алло. Алло. Если верить Гуглу, это то самое место. Констебль Паттергилл нажимает на кнопку ручника, и они вдвоем смотрят из окна. Дом может быть и со словом «мэннер» в названии, но на самом деле это просто ферма, пусть даже и довольно большая. Подъездная дорожка из гравия, ворота с пятью запорами и старый, заляпанный грязью внедорожник, припаркованный возле открытого сарая. «Мэннер» — слово, часто имеющееся в названии британских домов и местностей, принадлежащих или принадлежавших аристократии. Приблизительный русский аналог — поместье. Дом выглядит тихим, уединенным и немного запущенным, как это часто бывает с домами старой аристократии. На что он уж точно не похож, так это на место, где случаются нехорошие вещи. «Что там сказали в диспетчерской?» Паттергилл строит гримасу. «Немного, сержант. Связь была плохой, и они не расслышали половину того, что он говорил. Когда же попытались перезвонить, их звонок переключился на голосовую почту. А кто здесь живет, мы знаем?» «Супружеская чета по фамилии Свон. Пенсионеры, но они тоже не берут трубку. Хотя, по идее, должны были ожидать нас. Дежурная часть оставила сообщение». Сержант Барнетсон тяжело вздыхает и тянется на заднее сиденье за фуражкой. «Понятно», — говорит он, берясь за дверную ручку. «Ну что ж, тогда вперед». Пыхтя на холодном воздухе облачками белого пара, они идут по подъездной дорожке, под их ногами хрустит гравий. Они буквально чувствуют, как падает температура. К утру на этом внедорожнике будет лед. У парадной двери кованый каретный фонарь и дверной звонок под старину, за который нужно дергать, как за цепочку в туалете. Барнетсон морщится. Наверняка будут гребаные бляхи с конской сбруи. «Такие бляхи в Британии порой служат элементами интерьеров и жилых, и нежилых помещений в стиле сельского ретро. Он слышит где-то в глубине дома звяканье колокольчика, но, несмотря на свет в одном из окон наверху, в доме нет признаков жизни. Паттергилл топает ногами, чтобы согреться. Барнетсон снова звонит, ждет, и снова ничего. Он отходит на пару шагов назад и смотрит вверх на второй этаж, затем жестом подзывает Паттергилла. «Можешь взглянуть, что там сзади, я подожду здесь». Здесь так тихо, что он слышит шаги Паттергилла, идущего вдоль всей стены дома. Приглушенный стук. «Эй, тут есть кто-нибудь?» Молчание. А потом внезапно слышится топот бегущих ног. Паттергилл появляется из-за угла и резко тормозит на россыпи гравия. «Мне кажется, там кто-то есть, сержант. На полу. Слишком темно, чтобы что-то разглядеть, но сдается мне, что это раненый». Барнетсон подходит к двери, но как только он тянется, чтобы постучать, раздается лязг отодвигаемых засовов, и дверь распахивается. Мужчине на крыльце хорошо за 60, а может и все 70. Он немного сутулый, с угловатым и костлявым лицом. На нем поношенный кардиган. Такой прослужит лет 30, если носить его бережно, как, очевидно, он и делал. Он также не похож на человека, с которым может случиться что-то плохое. Более того, как уже заключает Барнетсон, Паттергилл наверняка ошибся. Ни один человек из тех, у кого на кухне лежит пострадавший, не может быть настолько внешне спокоен, как этот. «Да». Гласные в его выговоре, похоже, такие же куцые, как его изгородь. «Мистер Свон, не так ли?» Мужчина хмурится. «Да». «Сержант Барнетсон, констебль Паттергилл. Полиция долины Темза. Нам позвонил представитель общественности. Он подумал, что вам может понадобиться помощь». На лице мужчины что-то мелькает. Раздражение, удивление. Он спешит отвести взгляд. Барнетсон замечает, что он не спрашивает их, что сказал звонивший или с чего они взяли, что тут что-то не так. «Я думаю», — тяжело произносит он, — «вам лучше зайти». Он направляется в дом, и двое полицейских переглядываются. Что-то случилось, но явно ничего серьезного и уж точно не труп. Но что тогда? Кража со взломом? Какая-то мелкая бытовая ссора? Холл вымощен каменной плиткой. Подставка для резиновых сапог, вешалка с вощеными куртками и твидовыми кепками, на стене ряд заплесневелых акварелей, по большей части висящих в крифе вкось. Где-то наверху кто-то запускает слив унитаза. Барнетсон наглядывается на Паттергилла. Тот пожимает плечами и делает мысленную пометку предложить коллеге на обратном пути заехать на чай в гараж на объездной дороге. Внутри не намного теплее, чем снаружи. «Это здесь», — говорит Суон, указывая вниз. Они сворачивают за ним за угол. Две ступеньки вниз, и они входят в кухню. Через 30 секунд Паттергилл, спотыкаясь, вываливается из задней двери и извергает остатки своего обеда на мощенную плиткой дорожку. «Значит, по их мнению, все прошло хорошо?» Эверетт пытается перехватить взгляд Сомер, но та разглядывает свои руки. Палата вокруг них полна больничного фонового шума. Бодрые голоса медсестер, грохот тележек, езда шторных колесиков по металлическим карнизам. «Эрика?» Сомер поднимает голову и тяжело вздыхает. «Насколько мне известно». «Но они обнаружили ее очень даже рано, верно?» «Так они сказали». «До того, как...» Сомер сообщили, что у нее злокачественная опухоль на одном из яичников. Она не отвечает на вопрос F, и все остальные вопросы повисают в воздухе, так и не будучи озвучены. Сомер начинает рассеянно крутить пластмассовый браслет на запястье. Она пытается сдержать слезы, и ее губы дрожат. Эф тянется к ее руке. «А как насчет родителей? Они были у тебя?» Сомер закусывает губу и качает головой. «Я не могу смотреть им в лицо. Мне и без того так...» Предложение обрывается. Эф так и подозревала. И она поняла, последнее, что сейчас нужно Сомер, это поток родительского сочувствия, пусть даже и искреннего. Но у Эрики Сомер еще есть сестра и бойфренд. Где они? Сомер поднимает глаза и как будто читает ее мысли. «Кэт в Вашингтоне». Воцаряется молчание. Молчание, наполненное Джайлсом. Джайлсом, который любит Сомер. Джайлсом, который по какой-то причине испарился еще до того, как ей поставили диагноз. Эф этого не понимает. Не понимала тогда, не понимает и сейчас. Она вздыхает. «Прости, но я должна спросить, почему ты не позвонишь Джайлсу? Он ведь даже не знает, что ты здесь, не так ли?» По щекам Сомер текут слезы, но она даже не пытается их смахнуть. Эф неприятно даже думать о нем, но дела у Сомер гораздо хуже. И суть не только в этом. На работе назревает дисциплинарный процесс. Пока что он приостановлен, но это не значит, что его не возобновят. Впрочем, Джайлс все равно заслуживает талики жалости. Бедняга, наверное, недоумевает, что же он сделал не так. Она набирается смелости и уже открывает рот, чтобы что-нибудь сказать, но в этот самый момент звякает ее телефон. Кухня наполняется людьми. Это начинает прибывать команда криминалистов во главе с Аланом Челлоу. Последнего явно оторвали от воскресного ужина перед телеэкраном, чем он, похоже, не слишком доволен. «Смотрел «Охотник за разумом», — говорит он, хотя его никто не спрашивал. «Охотник за разумом» — американский сериал о становлении современных методов отдела поведенческого анализа ФБР 2017-2019 годы. Вот какими на самом деле должны быть последствия подобного выстрела, а не такими, как нам обычно показывают, добавляет он, кивая на труп. Большинству телевизионщиков просто не хватает яиц. Нина Мукерджи смотрит с другой стороны кухонного стола, на котором она распаковывает свой набор для судебно-медицинской экспертизы. Ну, разве можно их винить? Ты посмотри на него. У жертвы отсутствует отнюдь не мошонка. Он лежит на спине, ноги согнуты. Стена позади него в пятнах крови, осколках костей, ошметках мозгового вещества, а из-под его раскинутых рук расплывается темное пятно, словно это какой-то жуткий снежный ангел. У входной двери слышны голоса. Барнетсон морщится. «Следаки в штатском», — говорит он, — «прям как по звонку». Сержант слегка раздражен тем, что вынужден передать дело службе уголовного розыска, а вот Паттергилл, похоже, этому рад. Последние полчаса он провел у открытого окна, делая глубокие вдохи и давая односложные ответы. «Что тут у нас?» Это Гаррет Куин. Стоит в дверях, заполняя собой низкий дверной проем. Барнетсон уклончиво хмыкает. Куин не просто следак в штатском, а следак в костюме от Хьюго Босс. Слишком шумный, слишком бойкий на язык, слишком склонный срезать углы. Не говоря уж о том, что никто не имеет права смотреться щеголем в это время суток, да еще при таких обстоятельствах. Но, как хорошо известно Барнетсону, Куину вернули сержантские нашивки всего пару недель назад. Это будет его первое убийство в качестве перевыпущенного сержанта, так что неудивительно, что он так бодрится. Следующий за ним по пятам констебль входит в дверь с явной опаской. Барнетсон раньше с ним не сталкивался, так что, похоже, мужик недавно переведен сюда. Возможно, это его первая работа в штатском. Зелененький, значит. Хотя, конечно, не такой зеленый, как Паттергилл, которого того и гляди снова вывернет наизнанку. «Это детектив Хансон», — сообщает Куин всем, кому это интересно. «Замена Асанте». Барнетсон вспоминает, об этом говорили в участке летом, когда арестовали Фаули. Что-то насчет того, что Асанти дал показания против него, а Гислингхэм после этого не захотел с ним работать. Похоже, Гис добился своего, хотя если учесть, что Асанти перевели в отдел особо тяжких преступлений, ему вряд ли есть резон на что-то жаловаться. И, судя по тому, что видел Барнетсон, Фаули из кожи вон лез, доказывая, что сам он лично не ссорился с Асанти. Итак, сейчас у Фаули в одной команде два сержанта, что всегда проблема даже в лучшие времена, не говоря уже о том, что один из них — Гаррет Куин, которому есть что доказывать. Хансон оглядывает комнату, осторожно встречая взглядом с любым, кто осмеливается поднять глаза. Барнетсон жестом указывает на труп. «Надеюсь, по дороге сюда никто не купил еды на вынос», — сухо говорит он. Хансон криво усмехается. «Не додумались». «Итак, что у нас?» — спрашивает Куин, подходя к трупу. Челло окидывает его взглядом с головы до ног. Как знает любой компетентный детектив, сержант Куин, в защитной одежде нет никакого смысла, если вы не наденете капюшон. Куин слегка краснеет, затем проводит рукой по волосам, приглаживая их, и натягивает на голову капюшон. Барнадсон видит, как Хансен сдерживает улыбку. А он смышленый, этот парень. И, отвечая на ваш вопрос, у нас выстрел из пистолета в лицо с близкого расстояния. Хотя такой профи, как вы, вероятно, уже сделали вывод из довольно красноречивого отсутствия головы. Удостоверение личности? В карманах ничего нет, ни кошелька, ни телефона. С другой стороны, можно хотя бы поставить галочку в графе «Орудие убийства». На кухонном столе лежит пистолет, старомодный, с полированной деревянной рукояткой. Но есть и кое-что еще. Мукерджи еще не приступила к нумерации вещдоков, но Куину не нужен пластиковый номерок, чтобы знать, что это важно. Нож все еще зажатый в мертвой руке. Нож с кровью на лезвии. Адам Фаули. 21 октября, 22:51. Старик признался сразу. Я слышу на заднем плане голоса, и это объясняет нарочито уверенный тон Куина. Я мог бы сам отправиться на место происшествия, но решил дать ему возможность проявить себя. Только теперь меня мучает вопрос, не допустил ли я ошибку. Начать с того, что я не могу вспомнить, когда в последний раз в Оксфорде кто-то в кого-то стрелял. Но дело не только в этом. Куин прислал мне фотографии. Что-то тут явно не так. Я поднимаю глаза на Алекс и смотрю на нее взглядом, который ей так хорошо знаком. Взглядом типа «от этого дерьма не отвертишься, и это на всю ночь». Но она лишь улыбается. «Все в порядке, не волнуйся. Такая уж у тебя работа». «Такая уж у меня работа, если я собираюсь в этом году стать старшим инспектором». Мы говорили об этом время от времени. Говорили целую вечность. Но потом был Джейк, а потом ребенок. И дело Гэвина Перри вернулось и стало неотступно преследовать нас, и подходящего момента так и не возникло. Читайте или слушайте роман Кары Хантер «Вся ярость». До, возможно, нынешнего момента. Но это будет большая перемена. Наверное, я даже ненадолго вновь надену форму. Денег будет не намного больше и гораздо меньше ответственности, даже если останусь в отделе уголовного розыска. Но после 20 лет в полиции, к тому же учитывая мой возраст, мне чертовски скоро придется решать, хочу ли я оставаться на месте, и если нет, то достаточно ли у меня амбиций и, честно говоря, энергии, чтобы попытаться двигаться вверх. Хотя, как уже сказал мне Харрисон своим тяжеловесным тоном, вот вам отличный совет. Старший инспектор — это ступенька, Адам, а не место, где нужно застрять. Если я дам согласие, дослужусь до суперинтенданта. И поверьте мне, это большое дело. Алекс слегка касается моей руки. Она читает мои мысли, как всегда. Как я уже сказала, все в порядке. Просто постарайся не разбудить меня, когда вернешься. Я притягиваю ее к себе и целую ее волосы, чувствуя ее теплое, мягкое тело. Постараюсь. Обещание, обещание. Бормочет она, прижавшись губами к моим губам. Эв сказали, что Гентри Мэннер будет трудно найти, но это было до того, как половина отделения полиции долины Темзы приехала и припарковалась перед входом в дом. К тому времени, когда она туда добралась, дом был освещен, как на съемочной площадке. Воздух пульсирует голубыми мигалками. У соседей будет веселый денек, если там есть соседи. Куин оказывается у двери ее машины еще до того, как она успевает ее открыть. «Добрый вечер, сержант», — с улыбкой говорит она. Куин прищуривается. Он почти уверен, что она прикалывается над ним. Что так и есть. Но если он хочет, чтобы весь остальной мир признал его звание, он вряд ли должен обращать внимание. «Ты вовремя. Я как раз собираюсь отвезти подозреваемого. Фаули встретит меня там». Эв бросает взгляд туда, где двое полицейских в форме помогают высокому пожилому мужчине забраться на заднее сиденье. У него на руках пакеты, закрепленные скотчем. «Что мы имеем?» «Выстрел со смертельным исходом». Она кивает. «Теперь понятно, зачем пакеты». Домовладелец утверждает, что это была самооборона. Куэн кивком указывает на мужчину. По его словам, убитый вломился в дом и угрожал им. Эв хмурится. Но ты ему не веришь. Куэн выгибает бровь. Скажем так, ему придется ответить на некоторые вопросы. Начиная с того, почему, черт возьми, они не набрали номер экстренной службы. Сомер переворачивается и натягивает на себя одеяло. Она никогда не умела быстро засыпать, а тут еще и это. Колючая постель, непрекращающаяся, слишком громкий, чтобы его игнорировать, шум. И что раздражает еще больше, гудение внутри ее головы. Вопросы, которые, как она знает, хотела задать ей Эф, это вопросы, которые она задавала бы сама, поменяясь они местами. Потребуется ли ей химиотерапия? Дал ли рак метастазы? Сможет ли она иметь детей? Вероятно, непонятно. Такие варианты. В любом случае, ничего утешительного. Перспектива химиотерапии пугает ее, а мысли о том, что в каком-то воображаемом, счастливом будущем мире она могла бы родить ребенка, просто плохая шутка. Сомер сворачивается калачиком и отталкивает от себя боль. Реальную боль и боль Джайлса. Она ему написала, порвала письмо, потом написала снова. И даже 6 или 7 версий спустя все еще не отправила это куцая, невнятное, в общем-то, послание, которое в конце концов у нее получилось. Она собиралась попросить Ев, чтобы та отправила его. Она поклялась себе, что попросит. Но этого тоже не случилось. В самом конце все вышло слишком торопливо. Эв спешила вновь окунуться в свою насыщенную полицейскую жизнь. Уходя, она выглядела смущенной, как будто была чем-то встревожена. Сомер могла бы позавидовать ей, но она не завидует. Она не знает, что тогда чувствовала, но точно знает, что это не зависть. Работа и все, что та значила раньше, теперь кажется ей чем-то очень далеким. Как будто это было 100 лет назад. Давно ушедшая жизнь, в которой она была умной, амбициозной, проницательной, профессионалом до мозга костей, и, возможно, в каком-то параллельном мире таковой и остается. Внезапно ее начинает угнетать мысль о том, что эта беззаботная, здоровая Эрика будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь, делая все то, что она хотела бы, могла бы, должна была бы сделать. Хотя у ее оцепенения есть, по крайней мере, одно преимущество. Все еще висящая над ней дисциплинарная процедура больше не ввергает ее в панику. Дерьмо обходилось с ней как с дерьмом, и она отдавала все, что могла. Если начальство хочет ее за это уволить, то, черт возьми, она займется чем-то другим. Хотя чем, как и когда – это новые вопросы, на которые у нее нет ни сил, ни желания отвечать. Маргарет Суон находится в так называемой парадной гостиной в обществе женщины-полицейского в форме. Эта часть Гентри Мэннер должно быть старше остального дома. Потолки здесь ниже, окна меньше. Тут есть камин с подогревом, задрапированная скатертью пианино, композиции из сухих цветов, слишком много мебели. Все это создает отчетливое ощущение захудалого деревенского паба, избавиться от которого не дает вереница конских блях над камином. Эф не видела таких как минимум 10 лет. Миссис Свон сидит в углу. Крошечная худая женщина, как говорится, кожи да кости. Ее волосы неестественного оранжево-коричневого цвета, зачесанные на косой пробор, что делает ее похожей на худосочного 8-летнего ребенка. Она обхватила себя руками, словно продрогла от холода, хотя в камине горят дрова и в комнате тепло. «Вероятно, шок», — думает Эф. Даже если она не видела тела, но иметь нечто подобное на своей кухне — сущий кошмар. Для начала им придется заменить линолеум. Это пятно никогда не смоется. «Вам что-нибудь принести?» — спрашивает Эф. «Может, чаю?» Старуха фыркает и качает головой. Она не поднимает глаз. Женщина-полицейский обменивается взглядом с Эф. Ее взгляд говорит: «У меня тоже ничего не вышло». Эф подходит и садится на диван. «Не возражайте, если я задам вам несколько вопросов, миссис Вон. Знаю, вы пережили ужасную ночь, но для нас крайне важно как можно скорее взять показания свидетелей». Женщина поднимает голову. «Где ваш старший офицер?» «Я не стану тратить время попусту на какую-то женщину-констебля». «Я детектив-констебль, миссис Уон. Нет такого звания «женщина-констебль». А сержант Куин займется вашим мужем». «Где он? Что вы с ним сделали?» Эв подается вперед. «Его отвезли в участок Сент-Олдейт». Миссис Уон делает большие глаза. «В полицейский участок? Но зачем? Он ничего не сделал. Этот человек, он напал на Ричарда в нашем доме». «Ого», — думает Эв, — «потихонечку, полигонечку». «Вам нет оснований переживать за него, миссис Уон. Просто в таких обстоятельствах есть процедура, которой мы должны строго следовать». Маргарет Суон с вызовом выпячивает подбородок. «Мы здесь жертвы, юная леди!» Так Эф никто не называл уже с десяток лет. Она глубоко вздыхает. «Мне понятно, что вы чувствуете, честное слово. Но пока мы не допросим вашего мужа...» «Он нагло вломился сюда, он нарушил закон!» «Миссис Суон, этот мужчина мертв!» Воцаряется молчание. Эф выдерживает взгляд женщины. Наконец-то отводит глаза и откашливается. «Итак», — произносит Эф, — «почему бы нам не начать с того, что вы расскажете мне, что именно здесь произошло этим вечером?» Адам Фаули, 22 октября, 00:16. Когда я подъезжаю к автостоянке участка Сент-Олдейт, Куин ждет снаружи, переминаясь с ноги на ногу. Наконец он перестает поминутно смотреть на часы, но это, должно быть, дается ему с великим трудом. «Извини, заминка». Он уклончиво кивает. «Он уже задержан. За убийство. Так что как будешь готов?» «Адвокат?» «Нет, ему предложили адвоката, но он отказался. Можем приступать». «Хорошо, сержант, давай послушаем, что он скажет». Освещение в комнате для допросов номер один и в лучшее время суток жуткое, но в это время ночи просто замогильное. Возможно, именно поэтому, когда приводят Свонна, первое слово, которое приходит на ум — смерть. Может, на саму смерть он и не похож, но зато сильно смахивает на ходячий труп. Подозреваю, что в молодости он был ростом не меньше 6 футов и 4 дюймов. Он и сейчас выше меня, несмотря на сутулость. 6 футов и 4 дюйма — около 1 метра 93 сантиметров. У него крутой крючковатый нос — пронзительные глаза и неуверенная походка, хотя в последнем вполне может быть виноват выданный ему комбинезон. А еще порез через всю правую ладонь. Он садится на свое место, медленно откидывается на спинку стула, затем поднимает глаза и бросает на меня долгий холодный взгляд. «А вы кто такой?» Маргарет Суон делает глубокий вдох. «Мы услышали внизу шум, как будто кто-то двигался». «Разве не сработала сигнализация? У вас она ведь есть, не так ли?» Эв вспоминает, что видела на фасаде дома коробку, где мигала красная лампочка. Маргарет Суон шмыгает носом. «Мы не включаем ее. Лишь когда уходим. Это слишком неудобно. Она вечно срабатывает по ошибке и издает ужасный вой. Ричард сказал, что мигающей лампочки достаточно, чтобы отпугнуть злоумышленников. Очевидно, не в этот раз». Хотя Эв делает заметку, потому что старик прав. Воры-домушники почти всегда пользуются удобным случаем, и их, на удивление, легко отпугнуть. За все время работы в полиции она ни разу не видела случая взлома дома с запертыми воротами или исправной сигнализацией. «И в какое время это случилось?» Старуха пожимает плечами. «В 9:30. Во всяком случае, примерно. Мне нравится зимой читать в постели». «Значит, по крайней мере, в окне наверху должен был быть свет. И вообще, сколько грабителей рискуют вломиться в дом столь ранним вечером?» Эв хмурится. Куин был прав. «Что-то тут не складывается». «А ваш муж? Он тоже был в постели?» «Да, смотрел телевизор». «Итак, вы слышите шум. И что потом?» Протокол допроса Ричарда Суона, произведенного в полицейском участке Сент-Олдейт, Оксфорд, 22 октября 2018 года, 00:37. Присутствуют детектив-инспектор Фаули, детектив-сержант Куин. Куин. Мистер Свон был арестован по подозрению в убийстве после стрельбы со смертельным исходом в его доме Гентри Мэннер, Оук Лейн, Уитом, вечером 21 октября 2018 года. Мистер Свон проинформирован о своих правах, и на этом этапе он отказался от адвоката. Он знает, что может в любое время потребовать законного защитника. Итак, мистер Свон, давайте для начала выслушаем вашу версию событий. Свон. Мы с женой лежали в постели и услышали шум внизу. Я помню, что это было сразу после 21:30, потому что моя телевизионная программа только что началась. Куин. Что за шум вы слышали? Звон бьющегося стекла, что-то в этом роде? Свон. Нет. Это было больше похоже на то, что кто-то ходит по дому. Когда вы живете в доме долгое время, вы знаете все его звуки. Но было очевидно, что внизу кто-то есть. Куин. Почему вы не позвонили по номеру 39? Это было бы надежнее, не правда ли? Свон. Если вы не заметили, мы живем далеко от ближайшего полицейского участка. К тому времени, когда полиция приехала бы, вор давно бы скрылся. Если, конечно, вы приехали бы вообще. И раз уж вы спросили, я собирался позвонить вам. Я собирался это сделать, когда появились эти два парня в полицейской форме. Куин. Верно. Итак, возвращаясь к последовательности событий, вы услышали кого-то внизу, но решили не звонить в полицию, а спуститься вниз и разобраться с ним самостоятельно. Хотя вам... сколько? Уже за 70? Суон. 74. И я имею полное право защищать и себя, и свое имущество. Я знаю свои права. Фаули. Вы имеете право, мистер Суон, осуществить необходимую самооборону. Что необходимо, а что нет, определяется уровнем угрозы, стоящей перед вами в данный момент. Это мы пытаемся установить. Особенно учитывая тот факт, что человек, которого вы застрелили, был найден не только мертвым, но и в буквальном смысле припертым к стенке. Это не слишком похоже на позу агрессора. Суон. Молчание. Как уже сказал, я услышал шум и спустился вниз. Я велел Маргарет оставаться на месте. Куин. Полагаю, в этот момент внизу не горел свет. Суон. Нет, не горел, но я его слышал. Он был на кухне. Куин. Он был на кухне, хотя, видимо, знал, что там почти нет шансов найти что-то ценное. Суон. Мы храним наличные в чайной коробке. Люди в нашем возрасте часто так делают. Я предполагаю, что их он и хотел украсть. Куин. Хорошо, допустим. Итак, вы идете в кухню, и что дальше? Угрожаете ему? Свон. Верно. Фаули. И что вы ему сказали? Свон, поворачиваясь к инспектору Фаули. Я велел ему убираться, чтобы он выметался вон из моего дома и больше не возвращался. Я направил на него пистолет. Куин. И что было потом? Свон. Он засмеялся и назвал меня дедулей. Сказал, что я не напугал его. Что в руках у меня просто долбанный пневматический пистолет, после чего набросился на меня с ножом. И тогда я выстрелил в него. Фаули. И он оказался у стены? Свон. Очевидно. Ничего больше сказать вам не могу. Все произошло слишком быстро. Фаули. Но вы все еще утверждаете, что опасались за свою жизнь? Свон. Он был в 3 футах от меня и, по крайней мере, лет на 40 моложе. И он был вооружен. Конечно, я боялся за свою жизнь. Фаули. Вы могли бы определить его возраст? Вы только что сказали, что на первом этаже было темно. Свон. В задней части дома есть фонарь, а кухонные жалюзи не опущены. Света было достаточно, чтобы увидеть, что это молодой человек. Фаули. Вы узнали его? Свон. Ни разу в жизни его не видел. Фаули. В последнее время вы не замечали посторонних людей, которые могли осматривать дом и прилегающий к нему участок? Свон. Конечно, нет, мы бы позвонили в полицию. Ведь это ваша прямая обязанность, верно? Куин. Итак, по вашим словам, ваш выстрел был актом самообороны. Свон. Не по моим словам, это то, что произошло. Поднимает руку. Вы видите это своими глазами и нож на лицо. Что еще вам нужно? Фаули. Спасибо, мистер Свон. Вы нам все объяснили. Тишина. Свон. Это все? Я могу идти? Фаули. Где вы храните оружие? Свон. Что? Фаули. Это довольно простой вопрос, мистер Свон. «Итак, ваш муж спускается вниз, оставляя вас в спальне. Могу я спросить, почему вы не вызвали полицию? Или, если не полицию, то кого-то другого, кто мог бы помочь? Члена семьи, соседа?» Насмешливый взгляд. «В нашей спальне нет телефона, и я не пользуюсь мобильным. Я не хочу заполучить рак мозга, большое спасибо». «И вы остались наверху? Вы ничего не видели?» Маргарет Свон качает головой. «Нет, ничего». «А что вы слышали?» Она хмурится. «Простите?» «Пока что у вас не наблюдалось проблем со слухом, миссис Свон. Не могу поверить, что вы не услышали выстрела в тихом доме». Свон. «Я держу свой пистолет в специальном сейфе. И прежде чем спросите, да, у меня есть разрешение, и срок его действия не истек». Квин. «Мы это уже проверили». Передает через стол лист бумаги. «Это план первого этажа вашего дома, не так ли?» Свон. Колеблется. «Да, хотя я не знаю, где вы это взяли». Квин. «Я попросил одного из наших криминалистов сделать его. Не могли бы вы показать мне на этой схеме, где именно стоит оружейный сейф, о котором вы упомянули?» Маргарет Свон раздражена, как будто имеет дело с недоумком. «Конечно, я слышала выстрел». «А вы слышали что-то еще?» «Голоса». Короткое молчание. «Кажется, я слышала, как Ричард что-то крикнул перед выстрелом, но не расслышала, что именно». «А что случилось потом?» «Я вышла на лестничную площадку и позвала Ричарда. Я испугалась. Я думала, что его застрелили. Но он сразу же вышел из кухни и велел мне оставаться наверху. Я не спускалась, пока не пришли вы». «Как он выглядел? Ваш муж?» Она явно не ожидала этого вопроса. «Он был в шоке», — говорит она через мгновение, — «как и следовало ожидать». «Значит, вы видели его довольно ясно, ведь смогли увидеть выражение его лица, верно?» Она ерзает на своем месте. «Довольно ясно, само собой». Но ни слова о крови, ни на его лице, ни на его одежде, хотя кухня выглядела как скотобойня. Эв дает молчанию немного затянуться, делает еще одну заметку в блокноте, после чего поднимает глаза. «Где пижама вашего мужа, миссис Вон?» Квин. «Спасибо, что подтвердили, мистер Свон. Оружейный сейф действительно находится в подвале. Понимаете, в чем загвоздка?» Свон. Молчание. Квин. «Мы проверили. Вы никак не могли спуститься туда, не включив света, не говоря уже о том, что подвальная дверь производит громкий стук». Свон. Молчание. Квин. «Итак, вы просите нас поверить, что вам удалось открыть эту дверь, включить свет, спуститься вниз, взять оружие и вернуться наверх. И все это таким образом, чтобы злоумышленник ничего этого не заметил». Свон. Молчание. Фаули. «Понимаете, почему нас это беспокоит?» Свон. «Думаю, я хотел бы поговорить со своим адвокатом». Квин. «Сейчас вас вернут в камеру. Вы должны отдавать себе отчет в том, что ввиду характера возможного обвинения мы запросим у мирового судьи разрешение задержать вас на срок до 96 часов с целью дальнейшего выяснения обстоятельств. Допрос закончился в 00:57». Маргарет Свон смотрит, не мигая. «Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Когда прибыли наши коллеги, мистер Свон открыл дверь в рубашке, кардигане и брюках». «Но вы сказали, что он смотрел телевизор в постели. Так где же его пижама?» «Какая разница?» «Твою мать, — думает Эв, — не поверю, что ты такая тупая. Но если хочешь, чтобы я разжевала, так и быть разжую. Выстрел с такого близкого расстояния наносит жертве огромный урон. Вроде того, что при взрыве. Куски тела разлетаются во все стороны». Свон брезгливо морщится. «Так что вы должны понять, почему я спрашиваю про одежду вашего мужа. Его халат, пижаму, во что бы он ни был одет. Потому что одно можно сказать точно, он явно был не в этом кардигане и не в этих брюках». Она умолкает и подается вперед, как будто хочет подчеркнуть суть. «Они были бы буквально залиты кровью и заляпаны мозговым веществом». Свон отворачивается и слегка расправляет плечи. «Я положила все в стиральную машину». Эв слышит вздох полицейского, стоящего позади нее. Она сама на волоске от того, чтобы сделать то же самое. «Вы постирали одежду? Хотя должны были догадаться, что она будет решающим доказательством в полицейском расследовании. Маргарет Свон невнятно хмыкает, выражая не то полное равнодушие, не то пренебрежение. Эф оглядывается на полицейского. «Будьте добры, проверьте стиральную машину и соберите все, что в ней есть. Если, конечно, наши криминалисты этого еще не сделали». Полицейский кивает и направляется к двери. Эф возвращается к Маргарет Свон. «Есть что-нибудь еще, о чем вы мне не рассказали, миссис Свон?» Свон прижимает руку к груди и хрипло дышит. Она явно не собирается отвечать. «Итак, подведем итоги. Ваш муж застрелил какого-то человека, и вы не позвонили в полицию, чтобы сообщить о случившемся ни до, ни после того, как это произошло. Наоборот, сделали все возможное, чтобы уничтожить улики. Вы понимаете, что само по себе это является уголовным преступлением?» Маргарет Свон поворачивается к ней лицом. Ее щеки пылают. «Пожалуйста, позвоните моему доктору. Мне нехорошо». Oxford Mail Online. Понедельник, 22 октября 2018 года. Последнее обновление в 07:24. Новость дня. Смертельный исход серьезного инцидента в Уитаме. Полиция долины Темза подтвердила, что вчера вечером неназванный человек погиб в результате серьезного инцидента в Уитаме, после того, как жители района сообщили о значительном присутствии там полиции около 22:30. Полицейские и их автомобили дежурят на месте происшествия рядом с домом на Оук-Лейн на окраине деревни. Точный характер инцидента не обнародован. В заявлении полиции долины Темза подтверждается лишь то, что полицейские прибыли в дом в Уитаме вечером 21 октября после серьезного инцидента, приведшего, к сожалению, к гибели человека. Если кто-нибудь располагает информацией о случившемся, просьба связаться с отделом уголовного розыска полиции долины Темза по телефону 018-65-096-65-52 или конфиденциально позвонить по номеру горячей линии 0800-555-111. Информация будет обновляться по мере развития событий. Адам Фаули. 22 октября. 08:15. «Эй, угомонитесь! Нам нужно многое обсудить!» Впрочем, неудивительно, что сегодня утром здесь такой шум и гам. Как я уже сказал, в этом городе в людей не стреляют. И уж точно не 70-летние старики. Куин стоит у доски. Накануне вечером он был гиперактивным, да и теперь излучает так много энергии, что похож на ребенка из рекламы хлопьев Фредди Брэк. Извините, это... сразу выдает мой возраст. Погуглите и поймете, о чем я. Гис тоже сейчас здесь. Так что нас ждет первая реальная проба сил в том разделении обязанностей, которое мы обсуждали, когда Куин был первым восстановлен в должности. Все это было очень разумно и по-взрослому. И Куин из кожи вон лез, стараясь быть позитивным и примерным. Только это было тогда, когда мы занимались лишь парой ограблений и какой-то мелкой наркоторговлей. Теперь же мы имеем тело и, вероятно, обвинение в убийстве, и Куин явно вознамерился захапать все, что сможет. Я это знаю, и Гис это знает, а я в долгу перед Гисом. Я снова оглядываю комнату и жду, когда шум уляжется. Вижу три новых лица. Одно заменяет Асанти, другое — Сомер. И еще одно только что прибыло сегодня по направлению Зула. Прежде чем вы подумаете, что я начал вываливать на вас аббревиатуры из полицейского сериала без расшифровки, это означает «защита уязвимых людей». Начиная с домашнего насилия и кончая рабством. Это жесткая тема, и чтобы такое выдержать, нужно иметь железный характер. Последние несколько лет мы были довольно сплоченной командой, а тут за один раз столько свежей крови. Но, черт возьми, возможно, это даже к лучшему. Хорошо, прежде чем мы начнем. Для тех из вас, кто не работал со мной раньше, у нас в этой команде есть два детектива-сержанта. Детектив-сержант Куин и детектив-сержант Гислингхэм. В таком крупном расследовании, как это, мы будем работать по стандартной схеме. Принимающий детектив-сержант, который собирает и изучает улики, и распределяющий детектив-сержант, который распределяет задачи на основе того, что нам удается найти. В данном случае имеет смысл, чтобы детектив-сержант Куин, который был на месте происшествия прошлой ночью, взял на себя первую роль, а детектив-сержант Гислингхэм — вторую. Всем ясно? Говорите сейчас, потому что потом будет поздно. Пара нервных смешков у новичков и несколько заинтригованных косых взглядов на Куина. Старая гвардия вроде F. «Итак», — говорит Куин, когда я снова сажусь, — «вот что у нас есть. Инцидент произошел примерно в 9:45 накануне вечером в Гентри Мэннер, в этом в доме Ричарда и Маргарет Суон. В 9:52 на номер единой экстренной поступил звонок от гражданина. Но с телефонной линией были проблемы, поэтому на этом этапе оператор не понял, с чем именно мы имеем дело. Оказалось, вот с этим». Он указывает на пришпиленные к доске снимки. Они не для слабонервных. Я, например, очень рад, что не ем мобильные завтраки. Как видите, жертве выстрелили в лицо с близкого расстояния, и на данный момент мы не знаем, кто он. На теле ничего не было. И, учитывая повреждения, никаких шансов на визуальную идентификацию. Оба супруга утверждают, что он вломился в дом, а Ричард Свон утверждает, что когда он спустился вниз, чтобы прогнать злоумышленника, тот угрожал ему ножом. Задняя дверь слегка повреждена, а у Свона довольно глубокий порез на правой руке. На месте происшествия также был обнаружен окровавленный нож, который все еще находился в руке убитого. Он умолкает и обводит присутствующих взглядом. Так что на первый взгляд их история звучит правдоподобно. Но только на этом она не заканчивается, отнюдь. Потому что мы в срочном порядке проверили эти отпечатки, и их нет в базе данных. Повторяю, нет в базе данных. Шумок в комнате. Как мы все хорошо знаем, крайне маловероятно, чтобы грабителя и рецидивиста не было в базе. И либо мы имеем дело с абсолютным новичком, которому не повезло, либо... Он настолько ловок, что ни разу не был пойман, мрачно заканчивает Бакстер. Куин смотрит на него. Во что лично я не верю, ни на секунды. Черт возьми, он даже не был в перчатках. И нет никаких свидетельств того, что он пошел искать что-то, что можно украсть. Внизу больше нигде нет отпечатков. Даже если мы поверим вздорной истории Свона о том, что он где охотился за деньгами в чайной коробке, это ничего не меняет. На ней тоже не найдено никаких следов. «Более того», — говорит Гис, — «на задней двери их тоже нет. Хотя, как только что сказал сержант Куин, так называемый злоумышленник был без перчаток. И да, я полагаю, он мог вытереть дверь, как только проник внутрь. Поднимите руку, кто считает, что это годная версия». Никто даже не шелохнулся. «Что подразумевает, — продолжает Куин, — довольно большое количество вопросов». Он делает два шага к презентационному блокноту и переворачивает верхний лист. «Сержант явно пришел на работу даже раньше, чем я думал. Я замечаю улыбку на губах F. Она толкает Бакстера локтем и двигает губами синхронно с голосом Куинна. «И вот каковы они!» «Вопросы. Первый. Почему Свона не позвонили по номеру 39-ки? Если не до выстрела, то хотя бы после. Нота Бена. Интервал в 35 минут между звонком свидетелей и прибытием полиции? У них достаточно времени, чтобы позвонить по номеру 39-ки самим». Сокращение от латинского «nota bene», то есть «обратим особое внимание». «Второй. Почему Ричард Свон переменил одежду, найдена в стиральной машине?» «Третий. Каким образом Ричард Свон достал оружие из сейфа в подвале так, что злоумышленник этого не заметил?» «Смотри план. Оружие было не в сейфе. Тогда почему не сказать об этом честно?» «Четвертый. Если злоумышленник угрожал Свонну, то как он оказался спиной к стене?» Куин поворачивается и обводит нас взглядом. «Вчера вечером мы с боссом беседовали со Своном, но не получили удовлетворительного ответа ни на один из этих вопросов. Как только мы надавили на него насчет оружия, он замолчал и попросил адвоката». Куин обычно рвется вперед с опущенным лбом, и он по-своему прав, даже более чем. Но мы не можем позволить себе такое сужение обзора. Однако прежде чем я успеваю что-то сказать, меня опережает Хлоя Сарджент. Это ее прислали к нам из Зула. Миниатюрная блондинка с тихим голосом, но при этом очень хваткая и гораздо более жесткая, чем кажется. Иначе и быть не может. И дело не только в Зуле, а и вообще в службе в полиции с такой фамилией. Фамилия Сарджент общего происхождения с английским «сержант», «сержант», и созвучно ему, что при ряде обстоятельств может создавать эффект диссонанса, как будет продемонстрировано далее по тексту. «Знаю, это выглядит плохо», — говорит она. «Я имею в виду, что никто из нас не стал бы действовать так, как действовали своны. Но они не полицейские. Пожилая пара в темноте с незнакомцем в доме. А еще они немного странные, если хотите знать мое мнение», — говорит Эв, поддерживая ее. «По крайней мере, судя по тому, что я видела вчера вечером, и очень замкнутые. Готова спорить, у них бывает не так много гостей». «Верно», — говорит сержант. «Я легко могу представить, как кто-то вроде мистера Суона в таких обстоятельствах паникует, и потом все идет не так. Пистолет стреляет, и он вновь паникует и лишь усугубляет ситуацию, пытаясь это скрыть». «Мне нравится ход ее мыслей. Я почти вижу перед собой Сомер. Почти». «Нет никакого способа это узнать, детектив-констабль сержант. Говорю я, видя, как она слегка покраснела от того, что я знаю ее фамилию. И я должен сказать, что сейчас настроен столь же скептически, как и детектив-сержант Куин. Но и это важно, народ. Даже если Суон и злейшие враги, сам и себе, вполне возможно, что они говорят правду, пусть и не всю. Как сказала детектив-констабль сержант, это пожилые люди, живущие в доме на отшибе. И они столкнулись на кухне с кем-то, кого они не знают, возможно, вооруженным». «Говоришь, как адвокат защиты», — сухо замечает Эв. Я поворачиваюсь к ней. «Точно. И так должны думать все мы, пока не доказано обратное». «Да, я в курсе, я действительно говорю это довольно часто. Эв не единственная, кто пытается сдержать улыбку». Я киваю Куинну. «Простите, детектив-сержант, за то, что прервал вас». Он поднимает глаза, проверяет свой планшет. «Точно, да. А миссис Вон? Ее допросила на месте происшествия детектив-констабль Эверетт. В основном хозяйка дома утверждала, что все это время была наверху. Но когда я спросила ее, почему она засунула пижаму старика в стирку, ей стало дурно, и мы отвезли ее в больницу. Лучше перестраховаться, чем потом кусать локти и все такое». Он поворачивается к Эв. «Есть что добавить на этот счет?» «Я только что звонила в больницу. Ее оставили под наблюдением», — отвечает Эв. «Судя по всему, не в первый раз. Похоже, что за последние полтора года она была там по меньшей мере 4 раза, хотя они были довольно уклончивы и отказались говорить почему. Но я загляну позже и посмотрю, готова ли она говорить. Хотя, учитывая то, как она отреагировала вчера вечером, возможно, лучше послать туда кого-нибудь вместо меня. Например, мужчину с полицейским значком. И чем больше, тем лучше». Она умолкает и улыбается. «Я имею в виду значок, заметьте». Раздаются смешки. Гис ухмыляется от уха до уха, но Куин все еще тщится изобразить абсолютную серьезность. «Верно», — говорит он. «Итак, что касается следующих шагов. Сегодня утром у нас судмедэкспертиза, и мы надеемся уже в первой половине дня получить начальные результаты. Нам также нужно поговорить с...» Ладно, думаю, пора мне вмешаться. К огромной чести Гиса его лицо совершенно бесстрастно, но он не хуже меня знает, что теперь мы вторгаемся на его территорию. «Спасибо, детектив-сержант Куин», — говорю я, вставая на ноги. «Это был превосходный обзор. Детектив-сержант Гислингхэм сейчас распределит задачи на сегодня. Дальше нянчиться не буду, у меня свои дела. Гис уже несколько месяцев работает с Куином, так что пусть занимается этим сам». «Я так полагаю, Икабод Крейн?» — говорит патологоанатом Колин Боди, осматривая труп. Икабод Крейн и упоминающийся далее всадник без головы — герой рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной лощине» 1820 года и его адаптаций. Тело раздели и разложили на столе, но там, где положено быть голове, лишь россыпь зубов и осколки черепа. Извлеченное мозговое вещество лежит на тележке. Ярко-красная кашица в блестящем тазу из нержавеющей стали. Криминалист поднимает взгляд с другого конца стола. «Ты же знаешь, что Икабод Крейн и всадник без головы?» два разных человека, верно?» «Разумеется, знаю», — раздраженно бросает Боди, слегка покраснев под маской. «Не будь таким буквоедом, Гиддингс. Это просто чуток легкого юмора, чтобы начать день». Он натягивает перчатки и в упор смотрит на техника. «Типа поста в соцсети или где там еще, которыми ты столь увлекаешься». Теперь очередь криминалиста краснеть. Он месяцами публиковал истории Боди с его фирменным прозекторским юмором на странице «Подслушано морг», даже не подозревая, что Боди в курсе. «Итак», — бодро говорит последний, записывая это в список своих побед. «Начнем?» Когда Гис распределяет поручение, Эв получает задание побывать в Гентри Мэннер. Она также получает в напарнике Хансона. Тот сразу же предлагает взять на себя роль водителя, предложение от которого она вежливо, но твердо отказывается. Оказывается, Эф уже совершила ошибку, поехав в Эйншем с Бакстером, и всю дорогу звучали песни в стиле кантри. Вроде Хансон больше похож на любителя R&B, но предосторожность никогда не бывает излишней, тем более в таком замкнутом пространстве. R&B — современный ритм-н-блюз. Жанр поп-музыки, развившийся во второй половине 1980-х за счет смешения наследствующих оригинальному ритм-н-блюзу стилей, таких как фанк, соул, с более современным, в том числе электронным, поп-звучанием. Утро солнечное, ясное, и с деревьями вдоль дороги это, скорее всего, будет приятная поездка, а также хороший шанс узнать Хансона чуть поближе. Прежде чем перейти в отдел уголовного розыска, он пару лет проработал в Коули. Но их пути раньше никогда не пересекались, и, кроме уже отмеченного, Эв ничего о нем не знает. Время от времени она пыталась представить себе, какова может быть его предыстория. Ни его акцент, ни фамилия не давали ей никакой подсказки. А затем случайно услышала, как кто-то в столовой упомянул, что, хотя он родился и вырос в Бристоле, его отец швед, а мать – вьетнамка, что объясняет блестящие черные волосы, голубые глаза и удивительно изящную структуру костей лица. За те полчаса, что они проводят вместе, Эф находит его забавным, вдумчивым и, слава богу, кошатником, что еще ни разу не подводило ее в качестве показателя порядочности мужской половины человечества. И он явно профессионал своего дела, судя по паре вопросов, которые задает по поводу брифинга. Так что пока все идет нормально. И дело не в том, что у нее были проблемы с Асанти. Но в чем того никогда нельзя было заподозрить, так это в том, что он командный игрок. Когда они подъезжают к Гентри Мэннер, на воротах там уже натянута заградительная лента, а молодой констебль отбивается от пары журналистов. Но на этом все. И погода, и локация на их стороне. Слишком далеко и слишком холодно для случайных досужих зевак. Оставив машину на обочине, они идут к дому. Трое полицейских в форме и светоотражающих куртках осматривают сад под руководством явно раздраженного Барнетсона, у которого красный от холода нос. Скупыми словами он сообщает им, что до сих пор это была гребаная пустая трата времени. К счастью, сами они не только будут работать в помещении, но и могут надеяться на какие-то результаты. «Фаули хочет, чтобы мы прозондировали Суонов», — сказал им Гис перед тем, как они ушли. «Что это за люди?» «Ни одного из них там не будет, так что воспользуйтесь возможностью покопаться в их грязном белье». «И я имею в виду буквально». «Но будь осторожен», — говорит Эф, отправляя Хансона в гостиную. «Убедись, что ты оставил все в точно таком же виде, как и нашел. Что-то подсказывает мне, что у Маргарет Свон зоркий глаз». Наверху четыре спальни, две из них под чехлами, и одна чуть больше кладовки, с односпальной кроватью и выцветшим покрывалом. Впрочем, стопка шпионских романов в мягкой обложке и полупустая упаковка желудочных таблеток позволяют предположить, что это нечто большее, чем просто гостевая спальня. В главной спальне гораздо больше разного барахла, больше сухих цветов, фарфоровых статуэток в виде молочницы, пухлых викторианских мальчишек, древний телевизор и чуть более молодой отдельно стоящий платяной шкаф, набитый фланелевыми рубашками, юбками-трапециями, практичной обувью, а в самом дальнем конце приютивший смокинг и темное вечернее платье в пакетах из химчистки, из чего напрашивается вывод, что их надевают крайне редко. У кровати со стороны Ричарда ничего нет, но сторона Маргарет более чем компенсирует эту пустоту. Белая пластиковая шкатулка для украшений, полный стакан с водой, заводной будильник и фотография в рамке, на которой Свонна запечатлены, должно быть в день своей свадьбы. Эв берет ее в руки. У Ричарда зализанные назад волосы, и он отдаленно похож на принца Филиппа в юности, хотя, возможно, это просто из-за роста. Принц Филипп, герцог Эдинбургский, 1921-2021. Муж британской королевы Елизаветы II. На Маргарет блестящее платье с высоким воротом и рюшами, которое выглядит не очень удобным. Эв ставит фото на место, но при этом умудряется толкнуть стол и проливает часть воды из стакана. Лезет в карман за чем-нибудь, чтобы ее вытереть, и слышит голос матери, отчитывающей ее за неуклюжесть. Но что-то в этой пролитой лужице заставляет ее остановиться, а затем медленно поднести салфетку к лицу. «Ну и ну», — думает Эв, — «кто бы мог подумать?» Спустившись вниз, она обнаруживает Хансона. Тот методично обходит гостиную, делая заметки и снимки. «Есть что-нибудь?» — спрашивает Эф, оглядываясь вокруг. Она была здесь прошлой ночью, но все было слишком торопливо и слишком мрачно, чтобы что-то толком разглядеть. Хансен морщится. «Не так уж и много, если честно. Они читают телеграф и мейл. У них нет ничего, кроме обычного телевидения, и, насколько я могу судить, детей у них тоже нет. Хотя раньше был коричневый кокер-спаниель». Он кивает на пожелтевшую фотографию в бледно-зеленой рамке из папье-маше. «Бенджи». Написано на ней витиеватым сентиментальным почерком. Эв слегка ежится. Даже в пальто здесь холодно. Дровяная печь давно погасла, а центрального отопления, по-видимому, тут нет. «Только накопительные обогреватели», — говорит Хансен, читая ее мысли. «Я не думал, что их еще можно где-то найти». Накопительные обогреватели, тип электрообогревателей, изначально разработанные с таким расчетом, чтобы преобразовывать электричество в тепловую энергию ночью, в часы, когда тарифная ставка на электричество существенно меньше, накапливая тепло для обогрева помещения до следующего ночного цикла выработки. «Вероятно, они здесь с 70-х», — хмуро говорит Эв. «Как и Своны». Хансен коротко улыбается. «Вообще-то, согласно одному из сайтов по рынку недвижимости, последний раз дом сменил собственника в 2005-м». Пожалуй, думает Эв, они купили его не для переделки. Она сомневается, что здесь был сделан даже косметический ремонт. Ведь никто в здравом уме не купил бы этот ковер. «Мы знаем, где раньше жили Свонны?» «Нет, извините, узнать?» Эв качает головой. «Не главный приоритет. Это было так давно, что вряд ли что-то изменит». Сомер в больнице не нравится все, но хуже всего время посещений. Вообще-то она не хочет, чтобы к ней приходили и видели ее в таком состоянии, но все вокруг, похоже, считают, что никто не приходит, потому что у нее нет друзей. Нет, она просто насмотрелась брошенных украдкой и или явных сочувственных взглядов. Ей хватит на всю жизнь. Поэтому, когда симпатичная, сочувствующая медсестра подходит и с улыбкой сообщает, что к ней посетитель, ее сердце замирает. Она никого не ждала, а бедняжка Эф вряд ли поспешит вернуться после того приема, которого она удостоилась в прошлый раз. «Привет, Эрика». Она видит его впервые за все эти недели, и в груди у нее болезненно перехватывает дыхание. Она уже начала забывать, какой он красивый. Эти голубые глаза, эта улыбка, которая обычно застает ее врасплох, и тогда ее сердце готово выскочить из груди. Но сейчас он не улыбается. «Почему ты мне не сказала?» Это произнесено не в гневе, а в печали. Он отказывается понять. Эрика смотрит в сторону, ее глаза наполняются слезами. «Я никому не говорила». Но Джайл знает, что это ложь. В этом нет никаких сомнений, иначе почему он вообще здесь? Кто-то явно сказал ему. «Эф? Кэт?» «Мне звонила твоя сестра. Она переживает за тебя. Особенно с учетом того, что застряла в США». «Так это Кэт». Кэт, которая волновалась еще больше, узнав, что Джайлз ничего об этом не знает. Джайлз, который, по мнению Кэт, является самой мощной опорой, потому что уж такой он человек. «Могу я сесть?» «Да, и такой он человек. Не позволяет себе ни малейшей бесцеремонности. Он не приносит фруктов, ведь это клише. Он также не приносит цветов, потому что знает, что это может быть слишком». Сомер кивает. Они сидят молча. Она чувствует на себе чужие взгляды. Добрая медсестра, которая просто рада, что к ней кто-то пришел. Женщины, которые завидуют ей, что у нее есть такой мужчина. Другие пациенты, которые недоумевают, почему этот тип не появился раньше. Или, возможно, ей все это мерещится. Возможно, никто другой даже не заметил. «Хочешь рассказать мне об этом?» Она чувствует, как дрожат ее губы. «Не то чтобы». «Когда тебя отпустят домой?» Эрика пожимает плечами. Так отвечать легче, чем говорить вслух. Она старается не смотреть на него. На боль в этих печальных голубых глазах. «Слушай, теперь я понимаю, почему ты... Ну, ты знаешь. Я понимаю. Я просто хочу помочь, если ты хочешь». Джайлз неуверенно протягивает руку через кровать навстречу ее руке. В задней части особняка Гентри Мэннер Клайв Конвей на четвереньках стоит на крыльце и рассматривает дверь. «Осторожно!» — рассеянно говорит Конвей, когда они приближаются. Его голос приглушен маской. «На этих плитах все еще есть следы рвоты». Хансен морщится и смотрит себе под ноги. У него на ногах довольно неплохие туфли. «Что у тебя?» — спрашивает Эф. Конвей выпрямляется. «Кто-то определенно взломал эту дверь. На мой взгляд, довольно неумело, но этого было достаточно». Эв смотрит на лампочку сигнализации на стене в нескольких футах от него. «Это ведь его не остановило. Прошлым вечером, когда я была здесь, тут было довольно светло». Конвой пожимает плечами. «Очевидно, нет». Эв поворачивается к двери, ее лицо задумчиво. «Легко инсценировать, не так ли? Ты это и хотел сделать?» Конвой явно этого не ожидал, но воспринимает ее слова спокойно. «Да». — говорит он спустя мгновение. «Как уже сказал, я вряд ли назвал бы это профессиональной работой. Такой мог сделать практически любой. Согласен, вряд ли это старушка, но ее муженек точно мог». Эф молча смотрит на дверь. Хансен хмурится. «Думаете, они это сделали? Это все инсценировка?» Очередь Эф пожимает плечами. «Не знаю. Просто думаю, что нам следует сохранять непредвзятость. По крайней мере, пока мы не получим результаты из лаборатории». Конвой медленно кивает. «Которые объяснили бы одну вещь, это точно». Эф смотрит на него. «Какую?» «Если жертва действительно взломала эту дверь, то каким инструментом? И что более важно, где, черт возьми, эта штуковина сейчас?» Адвокат Свонна — типичный представитель старой школы. Плотный твидовый пиджак, дорогой галстук, начищенные до блеска туфли. Он выглядит так, будто только что вышел из симпатичного георгианского особняка на Вудсток-Хай-стрит, в каком, возможно, и живет. Георгианство — британский вид классицизма, развивавшийся с первой четверти XVIII века по первую четверть XIX века при правивших друг за другом королях Генрихах с первого по четвертого. Гис приглашает его пройти в комнату для допросов номер 2, где его ждет Ричард Свон, за которым присматривает Хлоя Сарджент. «Доброе утро, мистер Свон!» — бодро говорит Гис, садясь на свое место и жестом приглашая адвоката сделать то же самое. «Не стану спрашивать, как вы спали». «Полагаю, это не займет много времени?» — перебивает его адвокат. «У меня сегодня еще одна встреча, на которую я должен успеть». «Это займет столько времени, сколько потребуется», — добродушно говорит Гис. «Чем скорее мы получим полное представление о том, что произошло вчера вечером, тем лучше будет для всех нас. В том числе для вашего клиента». Свон поднимает глаза. Они, как бусины, поблескивают из-под тяжелых бровей. «Я уже говорил вам, какая часть словосочетания «незаконно вторгся» вам непонятна». Гис усмехается. «Нет, картина довольно ясна, но ее детали слегка туманны». Хлоя Сарджент с трудом сдерживает улыбку. «Но прежде чем мы начнем», — продолжает Гис, Я должен напомнить мистеру Свонну, что он по-прежнему находится под наблюдением и что наш разговор записывается. Как ему было сказано прошлой ночью, он не обязан ничего говорить, но все, что он скажет, может быть использовано в качестве доказательств. Однако его защите может повредить, если он не упомянет на допросе что-то, на что позже будет ссылаться в суде. Всем все понятно. Он смотрит на двух мужчин, сидящих напротив. Свон колеблется, но потом кивает. Адвокат смотрит на часы и со вздохом открывает блокнот. Гис тянется к микрофону. Допрос начался в 11:35. Присутствуют детектив-сержант Крис Гиснехэм, детектив-констабль Хлоя Сарджент, мистер Ричард Свон и мистер Тимоти Ануэн, адвокат мистера Свона. Он поворачивается к допрашиваемому. Итак, начнем сначала. Беседа по телефону с Джонатаном Мартином. 22 октября 2018 года, 11:39. Беседу провел детектив-сержант Куин. Куин. Мистер Мартин, с вами говорит детектив-сержант Куин, полиция долины Темзы. Рад, что наконец дозвонился до вас. Мы безрезультатно пытались связаться с вами. Мартин. Извините, я был на автостраде, телефон был выключен. А в чем дело? Куин. Насколько мне известно, прошлым вечером в 9:52 вы звонили в единую экстренную, верно? Мартин. Да, я был рядом с Уитом Хилл. Куин. И что вы там делали? Довольно странное место для такого времени ночи. Мартин. Если вы фотограф, то нет. Я надеялся сделать несколько снимков метеоритного потока, аренит. Погодные условия были почти идеальны, и мне требовалось место на возвышенности без сильного светового загрязнения. Поэтому и Уитом. Куин. Понятно. Вы можете рассказать мне о том, что, собственно, произошло? Оператор диспетчерской не получил подробностей. Мартин. Да, извините, у меня разрядилась батарея. Я слушал на телефоне подкаст и не сразу догадался, что так будет. Чертова штуковина. Почему теперь нельзя просто таскать с собой запаску, как раньше? Нас откровенно заставляют постоянно покупать новые модели. Куин. Мистер Мартин. Мартин. Извините, да. Я как раз собирал оборудование, когда услышал это. Громкий звук, похожий на выстрел. Куин. Вы уверены, что узнали его? Мартин. У меня нет оружия, но я видел достаточно детективов по телевизору. И чтобы это ни было, звук мог исходить только из того дома. Он единственный на многие мили вокруг. Куин. И вы сразу позвонили по номеру 39? Я просто пытаюсь установить последовательность событий. Мартин. Да, почти сразу. Куин. Вы не спускались к дому? Вы не думали, что ей может понадобиться помощь? Мартин. Я не мог. Там по пути стоит высокая электрифицированная изгородь. Я немного постоял, чтобы убедиться, что полиция действительно приедет, но потом увидел, как старик вышел из дома. Он выглядел нормально, из чего я сделал вывод, что с ними все в порядке. Куин. То есть вы его видели? Мартин. Да. Извините, я должен был сказать это. Куин. И вы смогли определить его возраст? Мартин. У меня с собой была подзорная труба и прибор ночного видения, так что да, это было довольно легко увидеть. Куин. И что он делал? Мартин. Думаю, выносил какой-то мусор. Да, он держал пакет. Куин. Что за пакет? Мартин. Ну, такой черный для мусора. Куин. Пакет выглядел полным, тяжелым. Мартин. Трудно сказать, но он явно не напрягался. Помню, я еще подумал, что он, должно быть, подстрелил крысу или что-то в этом роде и решил избавиться от нее. Куин. И так он вышел наружу, и что потом? Мартин. Потом он направился в сад с пакетом в руке. Куин, вы абсолютно в этом уверены? Мартин, да, он прошел через лужайку и исчез среди деревьев. Куин, а когда вернулся, пакет был при нем? Мартин, боюсь, что не помню. После этого я перестал смотреть. Ведь было очевидно, что никакого ущерба никому не нанесено. Если честно, я был слегка смущен. Если бы телефон не разрядился, я бы перезвонил и сказал, чтобы вы не приезжали. Куин. «Вы не смотрели новости этим утром?» «Мартин». «Нет, как я уже сказал, я был в дороге». «Куин». «Тот выстрел, который вы слышали, вряд ли был в крысу». «Мартин». «Пауза». «Убит человек?» «Куин». «Боюсь, что да». «Вы случайно не видели, чтобы кто-нибудь подходил к дому?» «Перед выстрелом, я имею в виду». «Вероятно, в то время вы были поблизости». Мартин. «Нет, как я уже сказал, я был там, чтобы наблюдать Арианиды. На дом я обратил внимание только после выстрела. Вот дерьмо». Куин. «Нам нужно, чтобы вы пришли и дали официальные показания». Мартин. «Конечно, конечно, но подождите минутку. Все это полная бессмыслица. Если кого-то только что застрелили, то что делал старик, рыская по саду?» Куин. «На данный момент, мистер Мартин, это главный вопрос». Можно с уверенностью сказать, что Иэн Барнетсон знавал куда более благоприятные дни. Худшей погоды для такого рода малоприятного дела, как сегодня, трудно представить. Сырая и промозглая. И сколько слоев одежды на себя не напяль, холод пробирает до костей. Его команда второй раз за несколько часов собирается на гравийной дорожке возле Гентри Мэннера. Все как один выглядят такими же деморализованными, каким он чувствует себя. Топают ногами, вдыхают обжигающий холодный воздух. «Итак», — говорит он, пытаясь придать своему голосу капельку авторитета, а заодно и энтузиазма. «Давайте просто покончим с этим делом с как можно большей скоростью и пользой. Согласны?» Один из констеблей что-то бормочет себе под нос, но недостаточно тихо. «И да, Гровер, ты прав», — говорит Барнетсон, глядя на него в упор. «Я тоже не понимаю, как мы могли пропустить это в первый раз. Но что мы знаем сейчас и чего не знали тогда, так это то, что он действительно существует. После стрельбы Ричарда Свона видели здесь с черным полиэтиленовым пакетом. Черный пакет. Его нет в мусорных баках. Его не сожгли и не отправили на переработку, что означает, он явно где-то здесь. Поэтому мы обыщем все участки, где почва выглядит так, как будто ее поверхностный слой был нарушен. И если ничего не найдем в саду, расширим поиски до леса позади дома и луга на этой стороне. Все согласны?» «Да, сержант», — звучит в ответ. «Ясно. Симмонс и Анджали, начинайте с задней стороны дома. Гровер, ты со мной». Адам Фаули, 22 октября, 13:45. «Как вы себя сейчас чувствуете, миссис Уон?» Она упорно смотрит в окно, хотя там видно только серое небо. И я знаю, что она видела, как мы прибыли. У кровати только один стул, и стоять придется Бакстеру. Она до сих пор никак не отреагировала на мое присутствие, так что я достаю из пиджака полицейское удостоверение. Обычно я не берусь за рутинные опросы, подобные этому. Но после того, что я сказала на совещании, я решил, что если напустить на себя начальственный вид, он поможет что-нибудь вытянуть из этой женщины. А потом, когда я ехал сюда, позвонил Куин и сказал, что у нас есть свидетель. Свидетель, который действительно видел Ричарда Свона после выстрела. Чопорная супруга Свона вряд ли будет ожидать такого поворота. «Я детектив-инспектор Адам Фаули», — представляюсь я. «Старший следователь по этому делу. А это мой коллега, детектив-констебль Эндрю Бакстер». Миссис Свон смотрит на меня, шмыгает носом и снова отворачивается. Бакстера она даже не удостоила взглядом. Я выдвигаю стул, производя при этом как можно больше шума, за что удостаиваюсь неодобрительного взгляда одной из медсестер. «Ваш врач сказал, что вы чувствуете себя достаточно хорошо для разговора со мной, так что я надеюсь, что вы сможете сообщить нам некоторые подробности того, что произошло вчера вечером». «Где мой муж?» «Его допрашивает мой коллега, с ним адвокат». Она поднимает подбородок и смотрит в сторону. «Он не сделал ничего противозаконного». Я киваю Бакстеру, и тот достает блокнот. «Итак, вы могли бы рассказать мне вашу версию случившегося?» Возможно, я делаю слишком большой упор на слове «версия», потому что она кисло смотрит на меня. «Мы были наверху. Я читала. А Ричард смотрел телевизор. Мы услышали шум внизу, и Ричард спустился вниз». «Вы знаете, где в этот момент было оружие?» «Не имею представления. Вероятно, в сейфе. Мой муж всегда соблюдает меры предосторожности». «Понятно. Итак, он спускается вниз. Что дальше?» «Я услышала, как он что-то крикнул, а потом выстрел. Я уже рассказала обо всем той женщине». Я пытаюсь изобразить свою самую обаятельную улыбку, ту, которая всегда заставляет Алекс искоса посматривать на меня. «Я искренне ценю вашу помощь». Еще один вздох. «Да, я слышала выстрел». Молчание. Молчание, с которым мне совершенно комфортно. Насчет нее я не уверен. Миссис Свон в упор смотрит на меня. «И что дальше? Что вы сделали потом?» Она хмурится. «Что вы имеете в виду?» Я пожимаю плечами. «Вы спустились вниз, чтобы позвонить в полицию, да?» Она бросает на меня испепеляющий взгляд. «Вы прекрасно знаете, что я не вызывала полицию». «Но вы все же спустились вниз?» «Нет, я только вышла на лестничную площадку. Я беспокоилась за Ричарда». «Но вы сказали моему офицеру, что отправили пижаму вашего мужа в стирку. Значит, в какой-то момент вы спустились вниз?» «Это было позже». «Значит, в этот момент вы пошли на кухню и увидели того человека?» «Нет», — твердо говорит она, — «я его не видела. К вашему сведению, стиральная машина стоит в судомойне». Я силюсь сдержать улыбку. Весь мир называет это подсобным помещением. У Маргарет же Свон — судомойня. Совсем как в сериале «Аббатство Даунтон». В оригинале использовано редкое сегодня в городской речи слово «scullery», обозначающее комнату, не встречающуюся в домах современного типа, которая предназначена для таких хозяйственных нужд, как мытье посуды, стирка, сушка и глажка одежды, подогрев и кипячение больших объемов воды, трудоемкое и опасное для основного интерьера приготовления пищи. В нынешних англосаксонских подсобных помещениях, называемых «utility», функции, связанные с посудой и едой, не предусматриваются. «Значит, вы никогда не видели этого человека. Вы понятия не имеете, кто это, возможно, был». «Как я уже сказал о той женщине, у нас нет привычки якшаться с такими людьми». «А пока вы стирали, что делал ваш муж?» Она снова хмурится. «Что вы имеете в виду?» «Он был с вами в гостиной наверху». «А, понятно. Он переоделся наверху и вернулся вниз». «А потом?» «Потом?» «Он остался в доме?» Она тянется к кувшину с водой рядом с кроватью и наливает себе стакан. Ее рука слегка дрожит. Я чувствую, как Бакстер шевелится позади меня, но ничего не говорит. «Миссис Вон, я спрашиваю, выходил ли ваш муж на улицу до приезда полиции? Это прямой вопрос». Но я не получаю ответа. Более того, я вообще ничего не получаю. Она зовет медсестру, говорит, что ей не здоровится, и нас выставляют из палаты. Пока мы идем по коридору, я поворачиваюсь к Бакстеру. «Что это было такое с водой?» Он криво улыбается. «Мне интересно, что на самом деле было в кувшине». Я смотрю на него. «В смысле?» «В смысле, у старой гарпии дома такой кувшин стоит у кровати. Только с чистым джином». Я медленно киваю и задаюсь вопросом. Это что-то важное или просто отвлекающий маневр? Хотя это, по крайней мере, могло бы объяснить все эти госпитализации. Делаю мысленную пометку ознакомиться с медицинской картой Маргарет Свон. Оставляю Бакстера в вестибюле, сказав ему, что собираюсь навестить Сомер, и, хотя предполагает пойти со мной, он явно рад, когда я говорю, что лучше сделаю это один. Мне требуется 10 минут, чтобы найти нужную палату, хотя время поджимает, и мне надо поторапливаться. Но мне было бы неловко, что я приходил сюда и не заглянул к ней. И дело не только в этом. Когда я покидал участок, Гис отвел меня в сторонку и спросил: «Не могли бы вы заглянуть к Сомер, пока будете там, босс? Эв беспокоится о ней. Кажется, что с ней не все ладно». Думаю, и со мной было бы, будь я на ее месте. Сомер не сказала мне, что с ней не так, по крайней мере официально, но она в онкологическом отделении. Одного этого уже достаточно. Я называю свое имя на сестринском посту, и они указывают нужную мне палату. Но как только сворачиваю за угол, я вижу, что с ней кто-то есть. Я видел его всего один раз, но узнаю. Джайлз, как его там? Детектив-инспектор из Гэмпшира. Я останавливаюсь и поворачиваю назад. Не хочу вторгаться, да и вряд ли мое присутствие добавит что-то полезное. Не сейчас. Последнее, что я вижу, сворачивая за угол, — это лицо Сомер. Она улыбается. Нет, это не широкая улыбка неподдельной радости, но все лучше, чем никакой. Маргарет Свон еле скрывает свое раздражение по поводу медсестры. От нее была польза, когда нужно было выставить за дверь этих назойливых полицейских, но теперь вон отсюда, вон, вон. Нет, у нее больше ничего не болит. Нет, ей не нужно воды. Нет, она не хочет, чтобы медсестра заглянула к врачу. Тут вечно кто-то к кому-то заглядывает. Это сводит ее с ума. Она отмахивается от медсестры. Та, наконец, понимает, что от нее требуется, и уходит. Маргарет переворачивается спиной к остальной части палаты. Эти тупые полицейские с их высокомерными улыбочками и многозначительными намеками, они явно думают, что она и в самом деле дура. Нет, с такой ерундой она легко может справиться. Ричард — другое дело. Ей все еще не дает покоя, что он может что-нибудь ляпнуть. Ненарочно, нет. Он бы этого не сделал. Он умеет хранить секреты. Они оба умеют. Собаку на этом съели. Но есть вещи, которых он не знает. Вещи, на которые он может намекнуть, сам того не осознавая. Миссис Свон поджимает губы. Все эти недели она мучилась сомнениями, говорить ему или нет. Но потом сказала себе, что это ерунда. Они были настолько осторожны, что ничего невозможно найти. Просто произошла ошибка, случайное совпадение. Жаль, что она не проверила, не удостоверилась, но в тот момент она действовала, не задумываясь, машинально. Она давно усвоила горький урок. Единственный способ выжить в подобных ситуациях — повернуться спиной и уйти прочь. И правильно, по крайней мере, ей так казалось, потому что после ничего не было. Ни продолжения, ни повторения. До прошлой ночи. До всего этого. А теперь полиция будет ворошить прошлое, просто чтобы посмотреть, что там. Вот почему абсолютно необходимо, чтобы Ричард держал язык за зубами и ни единым словом их не выдал. Они потратили слишком много времени и слишком много денег, заметая следы. Им не нужно, чтобы все это вновь всплыло наружу. Она натягивает на плечи тонкое одеяло. Ей не холодно, но она дрожит. Вы видели письмо? У двери кабинета Алана Челлоу стоит Нина Мукерджи. Он поднимает голову, затем поворачивается к ноутбуку и открывает папку «Входящие». Там сплошная круговерть профессионального жаргона, как и во всех отчетах из лаборатории. Но Алан знает свое дело. Он делает вдох и говорит, скорее себе самому. «Ну-ну, кто бы мог подумать?» Адам Фаули, 22 октября, 14:25. Я нахожусь с Гисом и Куином, когда звонит Боди. «Подожди, Колин, включу громкую связь». Очевидно, он все еще в морге. Слышно жестяное эхо, затем я слышу на заднем плане звук стекающей воды. «Что там у тебя?» «Ну что ж», — говорит он, — «тут у нас уютный маленький театрик ужасов, это да». Куин закатывает глаза, и я понимаю, что он имеет в виду. Это типичный Боди. «Давай дальше». «Плохая же новость в том, что ни на теле, ни в теле нет ничего, что помогло бы его идентифицировать. Никаких татуировок, шрамов, родинок или иных отличительных признаков. Никаких наводящих на мысли металлических пластин или сросшихся переломов. Явных признаков употребления наркотиков тоже нет, хотя для подтверждения нужно дождаться результатов токсикологического анализа. В остальном никаких признаков болезни. Отличный мышечный тонус, все основные органы в хорошем состоянии. Это был бы на редкость здоровый парень, будь у него еще и голова. Чистенький такой, плотненький, явно жил не на улице. Возраст? От 17 до чуть больше 20, определенно не старше. И это все? Возникает пауза. Я почти слышу то, что таится за его улыбочкой. Я знаю кое-что, чего не знаешь ты. Куин еле слышно произносит, глядя на трубку. Тоже мне кокетка. «Давай, Колин, не тяни резину», — говорит Гис. «Выкладывай, что там у тебя». Хотя познавательных примет и не было, но кое-что все равно нашлось. Практически слышно, как он улыбается. «Похоже, вам повезло, Фаули. Кто-то там наверху неравнодушен к вам». «Не хочешь рассказать подробнее о моей удаче, Колин?» «Это случилось, когда я делал осмотр скелета. Я, конечно, сразу это заметил». Он умолкает, ждет. «Продолжай», — тяжело говорю я. Левая плечевая кость чуть шире правой. Вновь молчание. Но на этот раз я знаю, к чему он клонит. Он был левшой. Боди весело смеется. Чудеса интуиции. Впрочем, ничего удивительного. Вы ведь слушали мои речи все эти годы. Ну да, ты прав. А теперь взгляните на снимки с места преступления. Куэн тянется к своему планшету, открывает изображение жертвы и поворачивает его к нам. «Нож!» — говорит Гис, указывая. «Он в правой руке». «Отправлено. Понедельник, 22 октября 2018, 15.05. Важность высокая. От Alan Cello, CSI at thamesvalley.police.uk. Кому? D.I. Adam Fowley at thamesvalley.police.uk. Тема. Дело номер EG2508/19J, Gentry Manor. Срочно. Краткая информация до готовности полного отчета. Мы только что получили из лаборатории предварительные результаты о найденном на месте преступления ноже. Кровь на нем из двух разных источников. Большая часть принадлежит Свонну, но на внутренней стороне рукоятки найдены и другие следы, явно перенесенные с ладони жертвы. Полагаю, вы сталкивались с таким не раз и понимаете, что это значит. Но позвоните мне, если вдруг нет. А. Ч. Барнетсон смотрит на жалкую кучу мусора у своих ног. 3 часа работы, но результат не впечатляет. Банка из-под пива, почти наверняка выброшенная из проезжающей машины. Мастерок с погнутой лопаткой, старая садовая перчатка с дырками на пальцах и мохнатый теннисный мяч, который, вероятно, пролежал здесь с тех пор, как сдохла собака. Но ни отвертки, ни мобильного телефона, ни бумажника, ни черного пакета. Никаких признаков того, что в последнее время тут что-то было закопано. Более того, похоже, что в этом саду вообще ничего не делалось в течение длительного времени. Газон по щиколотку засыпан листьями, а сквозь разбитое стекло в теплицу ползет плющ. Растения, сарай, забор — все бурое, гниет и медленно разваливается от сырости. Гровер все еще апатично тычет палкой по краям. «Вряд ли этот пакет здесь, сержант. Мы уже дважды проверили все это место». «Должен быть где-то здесь», — возражает Барнетсон. «Не можем просто раствориться в воздухе». Адам Фаули, 22 октября, 15.47. Иногда доказательства подобны автобусам. Они все приходят одновременно. Куин берет стопку фотокопий и передает их Хлое Сарджент, чтобы она раздала их дальше. «Итак, народ», — говорит он теперь, повышая голос над болтовней, — «давайте начнем». Обводит взглядом комнату. «Дела развиваются довольно быстро. Так что это просто краткая информация о том, где мы сейчас находимся. Во-первых, сержант Гислингхэм снова допросил Суона, на этот раз в присутствии его адвоката». Гис поворачивается лицом к присутствующим. «Скажем так, он был не в особо разговорчивом настроении, практически все время твердил без комментариев. Он дал нам подготовленное заявление, но в нем просто повторил все то, что сказал в первый раз. И опять ни слова о том, что, как мы теперь знаем, сразу после стрельбы он прогуливался по саду». «Вы спрашивали его об этом?» — уточняет констебль, замещающий Сомер на время ее отсутствия. «Брэдли, кажется. Картер. Брэдли Картер. У него модная молодежная стрижка и пухлые щеки школьника, но он амбициозен. Я могу определить это по взгляду, который он бросает в мою сторону». «Нет», — говорит Гис, — «не спрашивали. По той очень веской причине, что мы узнали об этом только спустя какое-то время». Картер хмурится. «Значит, поговорим с ним снова?» «Пока нет», — отвечает Гис. «Босс», — он кивает на меня, — «хочет с этим повременить». Я поднимаю взгляд. «Это потому, что нам нужно заполнить слишком много пробелов. Я хочу, чтобы, когда в следующий раз сядем поговорить с Ричардом Суоном, мы знали бы об этом преступлении не меньше, чем он». «Итак», — говорит Гис, — «на данный момент Свона отправили обратно в камеру, пока мы пытаемся понять, с чем, черт возьми, имеем дело». «Кстати говоря», — произносит Куин, поднимая брошюру, — «любимая тема — судебная экспертиза». В комнате возникает шорох бумаги. Присутствующие ищут нужную страницу. Мы знаем, что Свон вымылся и переоделся до того, как туда приехала полиция. Так что, сюрприз, на его руках не было порохового следа. Пижама, которую мы вытащили из стиральной машины, тоже ничего не дала. Нет даже остатков крови. Гис криво усмехается. Похоже, эти пятновыводители действительно делают то, что написано на банке. Кто бы знал, а? Сдержанный смех. Не думаю, что Гис нарочно пытается поддразнить Куина, но, похоже, ему это все равно удается. «Что гораздо важнее», — говорит Куин, слегка повысив голос, — «это нож. Кровь на лезвии принадлежала Свону, но кровь была также и на рукоятке. Кровь из двух, повторяю, из двух разных источников. И Ричарда Свона, и жертвы. А учитывая, что убитый, когда мы его нашли, сжимал в руке нож, остается один вариант». «Они это инсценировали», — говорит Хансен как-то слишком быстро, «чтобы мы подумали, что на Свона напали». У него немного сконфуженный вид. То ли потому, что он не хочет выглядеть ботаником, то ли потому, что не хотел мешать детективу-сержанту. И уж тем более не этому детективу-сержанту. «Верно», — говорит Куин, глядя на него. «А как же предыдущая травма?» Это снова Картер. «У него явно нет проблем с тем, что он выглядит ботаником. Предполагаю, такое с ним бывает часто, потому что несколько человек пытаются сдержать улыбки. Да, что до выстрела». Куин хмурится. «Какая именно?» Гис качает головой. «По словам судмедэксперта, на теле ничего не было. Никаких травм, даже синяков. Никаких следов самообороны на руках, которые могли бы вызвать какое-либо кровотечение». Картер хмурится. «Но это могла быть травма головы. Я имею в виду до выстрела. Мы сейчас не можем это точно проверить, не так ли?» Куин фыркает. «Что за травма головы? Вы думаете, Свон врезал ему в ухо, а потом попросил парня подождать минутку, пока он принесет пистолет? Подержи-ка мое пивко, пока я сбегаю в подвал?» И, видя, что Картер покраснел до ушей, Гис перебивает Куина. «Хорошо, Картер. Это верное замечание, и вы правы в том, что в подобной ситуации нам нужно быть осторожными, но не зашоренными. Но я склонен согласиться с сержантом Куином. Это весьма маловероятно. Особенно с учетом того, что еще нашел Боди». Он снова кивает Куину. Тот берет следующий лист бумаги. «Отчет судмедэксперта», — говорит он. «Самое главное здесь то, что убитый был левшой. И как видите», — говорит он, указывая на фотографию на доске, «нож был найден в его правой руке». «Доказательство, если оно еще кому-то нужно», — многозначительный взгляд на Картера, «того, что Свон и это инсценировали. Свон нанес себе порез, после чего вложил этот нож в руку убитого, уже после того, как тот умер, чтобы мы нашли на рукоятке его отпечатки. К несчастью для него, это было не все, что мы нашли». «Итак», — говорит Гис, — «подводя итог, сейчас все указывает на то, что убитый не врывался силой в этот дом. Что бы это ни было кражей со взломом». Хлоя Сарджент явно все еще обдумывает сказанное. «То есть Свона инсценировали также и взлом?» Эв поворачивается к ней. «Клайв Конвей сказал, что повреждение задней двери довольно простое. Это мог сделать кто угодно. В карманах убитого не было ни отвертки, ничего-либо подобного. Более того, в его карманах не было ничего. Точка». «Возможно, все нужное нам лежит в черном пакете», — говорит другой детектив под одобрительный шепоток остальных. Гис улыбается. «Делом занимается Барнетсон. Так что следите за этим местом». Теперь говорит Бакстер. «Значит, нож тоже не принадлежал жертве. Мы это хотим сказать?» Эв показывает на снимок на доске. «Он больше похож на что-то из кухонного ящика». Намек ясен. Хансен поднимает глаза. «Вообще-то я это проверил. У Свонов есть только один набор столовых ножей. Тяжелые старомодные штуковины в столовой явно предназначены для торжественных случаев. Столовые приборы на кухне, мешанины из всякой всячины. Этот нож вполне мог быть взят оттуда. Беда в том, что нам никогда этого не доказать». Но Бакстер не убежден. «Однако мы немного забегаем вперед, не так ли? Даже если он не был грабителем, из этого не следует, что это не могло быть самообороной. Могла произойти ссора. Свон, сварливый старикашка, теряет контроль, и следующее, что мы знаем, бамс!» «Так почему бы не признать прямо, что так и было?» — говорит Хансен. Он думал, что мы ему не поверим? Думаю, все согласятся, осторожно начинаю я, что сейчас у нас много теорий и очень мало фактов. Мы не знаем, что этот человек там делал. Не знаем, ждали они его. И не знаем, как и почему он оказался мертвым. Вдруг они заманили его туда с явным намерением убить. Всеобщий ропот возражений, и я их понимаю. Мне тоже трудно в это поверить. Но мы не можем отбросить ни одну версию. Пока не можем. Я жду, пока шум уляжется. Но каковы бы ни были ответы на эти вопросы, по моему мнению, все они позволяют сделать один и тот же вывод. Суонны его знали. Хотя они категорически это отрицают. Они знают, кто он такой. Я оглядываюсь по сторонам, проверяя реакцию коллег. Между этими людьми есть связь. Должна быть. Если мы установим, какая именно, узнаем причину смерти. А это значит, мы просто обязаны выяснить, кто он, черт возьми, такой. Гис морщится. Легче сказать, чем сделать, босс. Мы не можем поместить его фото в газету. «Тогда давайте найдем другой способ», — отвечаю я, пропустив мимо ушей пару кладбищенских острот. «Начнем с того, что выясним, как он вообще попал в Гентри Мэннер. Это далеко от города, а у него не было машины». «Если только Суоны не отогнали ее куда-нибудь», — подает голос сержант. Бакстер качает головой. «У них не было бы на это времени, учитывая стирку». Я киваю ему. «Верно». Так что никакой машины, хотя я очень сомневаюсь, что он пришел пешком. Только не в такое время суток, да еще по темной дороге. С чем же мы остаемся? С такси? Куэн тоже кивает. Очень на это надеюсь. Гис поворачивается к нему. Думаю, я мог бы попросить людей из Oxford Mail опубликовать продолжение. Через 10 минут Гис почти закончил раздавать завтрашние задания. Комната начинает пустеть, а я все еще стою у доски. «Что такое?» — спрашивает Куин, появляясь у меня за плечом. «Мое первое предположение — он просто хочет получить некую подсказку, которой нет у Гиса, но я сдерживаюсь. Куину очень легко относиться как к ходячему клише, в основном потому, что он вечно дает для этого поводы. Но за этим явно кроется нечто большее. Я указываю на фотографии Свона и его жены». «Поручи кому-нибудь покопаться заодно и в жизни этих двоих, ладно?» Куэн кивает. «Хорошо, не проблема». Он задумывается. «Какая-то особая причина?» Я качаю головой. «Ничего конкретного, просто не могу избавиться от ощущения, что где-то я их уже видел». Oxford Mail Online. Понедельник, 22 октября 2018 года. Последнее обновление в 16:44. Полиция обращается к возможным свидетелям по делу о стрельбе со смертельным исходом в Уитами. Полиция долины Темза обратилась ко всем, кто может помочь в опознании человека, застреленного прошлым вечером в Уитами. Полицейских вызвали в отдаленный дом на Оуклей, на окраине деревни, после того, как один из жителей якобы услышал там стрельбу. Детектив-сержант Крис Гиссенхэм сообщил нам: «Мы не знаем, кто этот человек и как он прошлой ночью добрался до Уитома. Это молодой человек, вероятно, чуть за 20, и у него должны быть друзья и семья, которые обеспокоены его местонахождением. Вот почему важно опознать его как можно скорее. Нам было бы особенно важно получить свидетельство водителя такси, который вчера вечером мог высадить пассажира-мужчину на Оуклейн. Вы можете конфиденциально связаться с нами по телефону 01865 096-65-52 или на сайте полиции долины Темзы». Детектив-сержант Гислингхэм отказался комментировать обстоятельства, приведшие к смерти жертвы, а также сообщение о том, что стрельба стала результатом неудачной кражи со взломом. Личность домовладельцев не разглашается, но, по словам соседей, это пожилая пара, живущая в доме не менее 10 лет. «На вид это вполне респектабельные люди», — сказал один из соседей, попросивший не называть его имени. «Особо ни с кем не общаются. В их-то возрасте они наверняка были в ужасе, обнаружив незваного гостя в доме в такое время суток. Худший кошмар для любого, не так ли?» Детектив-сержант Гислингхэм советует всем, кто беспокоится о безопасности своего дома, загрузить руководство по домашней безопасности, составленное полицией долины Темза, по ссылке www.thamesvalley.police.uk/police/thamesvalleypolice/ers/advice/homesecurityguide. Беседа по телефону с Суришем Гуптой. 22 октября 2018 года. 18:15. Беседу провел детектив-констебль Хансен. Хансен, слушаю. Говорит детектив-констебль Хансен. Гупта. Я звоню по поводу того парня, того, что был на станции. Хансен. Извините, боюсь, я не... Гупта. Ну, та история на сайте Oxford Mail. Мой Шурин увидел и показал мне. Там сказано, мол, если вы подвозили его, позвоните в... Хансен. Понятно. Подождите секунду, я возьму ручку. Как ваше имя, сэр? Суриш Гупта. Такси с железнодорожной станции. Хансен. И номер, с которого вы звоните, тот самый, по которому с вами можно связаться? Гупта. Что? Да, верно, это мой мобильный. Хансен, спасибо. А теперь вы можете объяснить, что именно произошло? Гупта. Да, я отвез его туда, в Гентри Мэннер, или как там оно называется, возле Уитома, за 20 фунтов. Хансен. И это было в воскресенье вечером? Гупта. Да. Хансен, в котором часу? Гупта. Кажется, я подобрал его около 9, но он приехал чуть раньше, была прорва народу. Хансен, понятно. Выходит, вы не знаете, каким поездом он прибыл? Гупта. Нет, чего не знаю, того не знаю. Хансен. Он что-нибудь сказал, сидя в такси? Например, откуда он и куда направляется? Гупта. Нет, за все время он не проронил ни слова. Просто смотрел в окно и ковырялся в своем телефоне. Дал мне адрес на листе бумаги, и у меня сложилось впечатление, что он не бывал там раньше. Хансен. А что было, когда вы доехали до Гентри Мэннер? Гупта. Он вышел и заплатил, ничего не сказал, просто расплатился. Хансен. Из бумажника или из кармана? Гупта. Из бумажника. Хансен. Каким он вам показался? Гупта. Что вы имеете в виду? Хансен. Испуганным, взволнованным. Гупта. Возможно, немного раздраженным, но я особо не смотрел на него, если честно. Хансен. И что было потом? Вы видели, как он подошел к дому? Гупта. Мне пришлось развернуть такси, так что я особо, как уже сказал, не смотрел, но точно помню, как он шел по подъездной дорожке. Хансен. Вы уверены, что он шел прямиком к входной двери? Гупта. Последнее, что я видел, он остановился, чтобы достать что-то из рюкзака, но точно сказать... Хансен. У него был рюкзак? Гупта. Да, разве я не сказал? Извините. Хансен. Вы можете описать рюкзак? Гупта. Такой темный, возможно, черный, не слишком большой. Хансен. Вы не видели никаких логотипов или что-то типа того? Гупта. Нет. Все такие штуки выглядят одинаково. В любом случае, я не особо рассматривал. Хансен. Спасибо, мистер Гупта. Это невероятно полезно. Гупта. Я должен идти, моя смена начинается через полчаса. Хансен. Долго не задержу, обещаю. Всего пара вопросов. Скажите, вы узнали его? Вы когда-нибудь видели его раньше? Гупта смеется. Вы шутите, да? Я вижу сотни парней, похожих на него. Хансен. Как бы вы его описали? Гупта. Было темно, и, как уже сказал, я особо его не рассматривал. Просто обычный такой парень, понимаете? Хансен. А если бы мы попросили вас прийти и помочь нам с фотороботом? Гупта. Не знаю. Как я уже сказал, у меня работа. Хансен. Мы можем выбрать подходящее для вас время. Это было бы очень полезно. Гупта. Короткая пауза. Да, хорошо. Думаю, да. Хансен. Отлично. Я проверю, когда будет доступен художник, и перезвоню вам. Хансен кладет трубку и смотрит через весь офис. Он надеялся, что констебль Эверетт где-то рядом. Ее мнение было бы ему полезным подспорьем. Он еще только осваивает новую схему с принимающим-распределяющим, а это, похоже, попадает прямиком в серую зону где-то посередине. Вероятно, тут скорее нужен принимающий, чем распределяющий. Но, увы, сержанта Куина здесь нет. В отличие от сержанта Гислингхэма, который сидит за столом детектива-констебля Бакстера и смотрит через его плечо на что-то на экране. Хансен встает и подходит к нему. «Сержант?» Гис поднимает голову и улыбается. Хансен он симпатичен, как, наверное, и всем остальным. Впрочем, ему не то чтобы прямо не нравится сержант Куин, но тот определенно лукавее. Догадливее, но и лукавее. Только что поступил звонок от таксиста. Он подвозил нашего мертвеца в воскресенье вечером. Гис слегка хмурится. Он уверен? Более чем, он высадил его у Гентри Мэннер. Гис переглядывается с Бакстером. Это звучит многообещающе. Он смог его описать? Хансен морщится. Не очень хорошо, но он согласился прийти и поговорить с нашим художником. Бакстер пожимает плечами. Лучше, чем ничего. Но дело не только в этом, выпаливает Хансен, понимая, что волнение выдает в нем новичка. Он видел, как жертва шла по подъездной дорожке. Вряд ли это стандартный взломщик. Гис мрачно улыбается. Ну, конечно. И у него был с собой рюкзак. Рюкзак, который, похоже, исчез без следа. Бакстер поднимает бровь. Возможно, там все те вещи, которые мы не нашли в его карманах. Гис легонько похлопывает молодого детектива по руке. Отлично подмечено, Хансен. Позвоним Барнетсону, хорошо? Пусть он добавит список пропавших вещей рюкзак, а тем временем мы займемся системой видеонаблюдения. Он поворачивается к Бакстеру и широко улыбается. Вернее, займется детектив-констебль Бакстер, учитывая, как сильно он любит подобные штуки. Явно старая шутка. Что верно, то верно. Хансен собирается уйти, но Гис останавливает его. Не так быстро, юный Хансен. У меня есть работенка и для тебя. Барнетсон заканчивает разговор и сует телефон в карман. Они почти закончили, и им все еще нечего предъявить. Ни отвертки, ни телефона, ни бумажника и уж точно ни окровавленного рюкзака. Он поворачивается к Гроверу. «Похоже, убитый пришел с каким-то рюкзаком». Гровер хмурится. «Это то, что, по их мнению, было в пакете?» Барнетсон обводит глазами комнату. «Может быть», — рассеянно говорит он. «Вероятно, он подходящего размера». Гровер вздыхает. «Выслушаю любые предложения, где искать, сержант, потому что у меня закончились идеи». Барнетсон в упор смотрит на него, затем отводит взгляд. «У него тоже нет идей».